Оперативная сводка Совинформбюро за 30 декабря 1944 года. В течение 30 декабря юго-восточнее и южнее города Лучинец наши войска владели на территории Чехословакии населенными пунктами Шаваль, Филяково, Бискупице, Радевце, Чекановце и железнодорожными станциями Филяково, Радевце, а также с боями заняли на территории Венгрии населенные пункты Лапуйте, Куташ, Каранчкеси, Караньшак, Ендрефалва, Долань, Лештанипуста. Одновременно юго-западнее города Лучинец наши войска заняли на территории Чехословакии населенные пункты Загора, Желовце, Белуя, Дреново, Чабрацкий, Врбовок. В боях за 29 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 1300 немецких и венгерских солдат и офицеров. По уточненным данным, в боях при ликвидации группировки противника между реками Ипель и Грон, юго-западнее города Шахи, наши войска нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике. Уничтожено танков и самоходных орудий 153, бронемашин 23, бронетранспортеров 84, орудий разных калибров 87, минометов 142, пулеметов 243, автомашин 250. Противник потерял только убитыми 7600 солдат и офицеров. Нашими войсками захвачено танков и самоходных орудий 54, бронетранспортеров 17, орудий разных калибров 62, минометов 40, пулеметов 230, паровозов 8, вагонов 219, складов с боеприпасами 30. Взято в плен не 6000, как сообщалось ранее, а 7550 немецких солдат и офицеров. В районе Будапешта наши войска вели упорные бои по уничтожению окруженной группировки противника, в ходе которых овладели несколькими кварталами в западной и восточной части города. Одновременно наши войска завершили операцию окруженных частей противника в излучине Дуная, северо-западнее Будапешта. В боях за 29 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 1258 немецких и венгерских солдат и офицеров. На других участках фронта существенных изменений не произошло. За 29 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 98 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 56 самолетов противника. Провокационное и злодейское убийство немцами советских парламентеров в районе Будапешта. Как уже сообщалось, войска 3-го и 2-го украинских фронтов 26 декабря 1944 года завершили окружение будапештской группировки противника. К исходу 27 декабря войска указанных фронтов с запада и востока вплотную подошли к Будапешту и завязали бои на его окраинах. В то же время наши войска, развивая наступление, продвинулись на запад от Будапешта до 60 километров и тем самым полностью лишили противника возможности пробиться на помощь своим окруженным войскам. Таким образом, немецкие дивизии, еще не сложившие оружие венгерские части, окруженные в Будапеште плотным кольцом советских войск, оказались обреченными на неизбежный разгром. Советское командование в лице командующего войсками 3-го Украинского фронта маршала Советского Союза Толбухина и командующего войсками 2-го Украинского фронта маршала Советского Союза Малиновского, руководствуясь гуманными целями в соответствии с международными правилами и обычаями ведения войны, 29 декабря 1944 года направило командованию и всему офицерскому составу, окруженных в районе Будапешта войск противника, парламентеров со следующим ультиматумом: господину генералу, командующему немецко-венгерскими войсками, окруженными в районе Будапешта, командирам, генералам и офицерам немецких дивизий. 25 декабря войска 3-го Украинского фронта выйдя к реке Дунай и заняв город Эстергом, соединились с действующими в этом районе на другом берегу Дуная войсками 2-го Украинского фронта и завершили полное окружение немецких и венгерских войск, находящихся в районе Будапешта. Одновременно части Красной армии, громя разбитые немецкие войска, успешно развивают свое наступление в Чехословакии, завершают полное очищение от немецких войск всей Венгрии. В Прибалтике доколачивается окруженная группа немецких армий генерала Шернера. На Западе германское наступление, широко разрекламированное гитлеровцами, выдыхается и ничего в ходе войны изменить не может. Действительной помощи вам ждать неоткуда. Положение накопившихся под вашим командованием в районе Будапешта остатков разгромленных в Венгрии немецких войск и еще не сложивших оружие венгерских частей безнадежно. Все пути отхода для вас отрезаны. Наше многократное превосходство в численности и вооружении очевидно. Вы, как командующий, и все офицеры окруженных войск отлично понимаете, что дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла и поведет только к истреблению ваших войск, к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушению столицы Венгрии Будапешта. Во избежание ненужного кровопролития, а также в целях сохранения Будапешта, его исторических ценностей, памятников культуры и искусства и населения от гибели, предлагаем вам принять следующие условия капитуляции. Первое. Все окруженные немецкие и венгерские войска во главе с вами и вашими штабами немедленно прекращают боевые действия. Второе. Вы передаете нам весь личный состав, оружие, все боевое снаряжение, транспортные средства и технику, неповрежденной. Третье. Гарантируем всем генералам, офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, жизнь и безопасность. Немцам после войны возвращение в Германию или любую другую страну по личному желанию военнопленных, а сдавшимся Красной армии венграм после регистрации допроса роспуск по домам. Четвертое. Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены военная форма, знаки различия, ордена, личная собственность и ценности, а старшему офицерскому составу, кроме того, будет сохранено и холодное оружие. Пятое. Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь. Шестое. Всем сдавшимся генералам, офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет обеспечено немедленное питание. Ваш ответ ожидается. На правом берегу Дуная 30 декабря 1944 года к 12:00 по московскому времени в письменной форме через ваших представителей, которым надлежит ехать на легковой машине с белым флагом по дороге, идущей от Буды на Эрт. Ваши представители будут встречены уполномоченным русским офицером в районе передовых русских позиций южнее Буды 30 декабря в 12:00 по московскому времени. На левом берегу Дуная 30 декабря к 12:00 по московскому времени в письменной форме через ваших представителей, которым надлежит ехать в легковой машине с белым флагом по дороге, идущей из Будапешта на Вечеш. Ваши представители будут встречены уполномоченным русским офицером в районе передовых русских позиций на этом шоссе 30 декабря в 12:00 по московскому времени. Если вы отклоните предложение сложить оружие, то войска Красной армии Воздушного флота начнут действия по уничтожению окруженных ваших войск, и всю ответственность за их уничтожение, а также за все разрушения в Будапеште и гибель его жителей, понесете вы, командующий войсками 3-го Украинского фронта, маршал Советского Союза Толбухин. Командующий войсками 2-го Украинского фронта, маршал Советского Союза Малиновский. Предъявляя ультиматум, советское командование хотело избежать напрасного кровопролития, избавить мирное население огромного города от страданий и жертв, а также предотвратить разрушение столицы Венгрии и ее исторических ценностей, памятников культуры и искусства. Всю ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря советские мощные звуковещательные станции с передовой линии фронта непрерывно передавали командованию и войскам противника, окруженным в районе Будапешта, извещение о предстоящей посылке советских парламентеров для вручения ультиматума, а также о времени и маршруте следования парламентеров в расположение немецких войск. Огонь со стороны частей Красной Армии на участках следования парламентеров был полностью прекращен. 29 декабря в 11 часов по московскому времени с участка, расположенного на левом берегу Дуная, советский офицер-парламентер на легковой машине с большим белым флагом направился к расположению противника. Когда парламентер приблизился к вражеским передовым позициям на юго-восточной окраине Кишпешта, пригород Будапешта, несмотря на ясно видимый белый флаг и намерения советского офицера, он был обстрелян немцами сильным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем и убит. В это же время второй советский офицер-парламентер с переводчиком, направленный с участка, расположенного на правом берегу Дуная, с большим белым флагом пересек линию фронта в районе стыка дорог в 4 километрах восточнее населенного пункта Будаерш. Отсюда парламентер был доставлен в штаб немецких войск, где немецкое командование заявило об отказе принять ультиматум и вести какие бы то ни было переговоры. По возвращении парламентера обратно немцы вслед ему открыли огонь и выстрелом в спину. Парламентер был убит, а сопровождавший его переводчик только благодаря счастливой случайности остался жив. Таковы факты преднамеренного и чудовищного убийства советских парламентеров в районе Будапешта. История современных войн не знает подобных преступлений. С незапамятных времен парламентеры пользуются правом неприкосновенности, это право освящено традициями. Оно записано и в Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны. Гитлеровские изверги еще раз показали всему миру, что для них закон не писан. Они нагло попирают все конвенции и договоры, подписанные Германией. Начав войну вероломным нападением на СССР, они вели ее как варвары и людоеды и кончают ее как подлые трусливые убийцы, которым уже нечего терять. Гитлеровское командование, злодейски убив советских парламентеров, действует по принципу «после нас хоть потоп». Немцы хотят потащить за собой в пропасть миллионное население Будапешта, что им венгерская столица с ее достопримечательностями и культурными ценностями. С помощью подлой провокации и вероломных убийств гитлеровцы хотят продлить свое существование. Однако, отклонив ультиматум советского командования и совершив чудовищное убийство советских парламентеров, фашистские изверги ненадолго сохранят свою шкуру. Красная армия разгромит и раздавит врага, какое бы сопротивление он ни оказывал. Само собой разумеется, что вся ответственность за жертвы среди мирного населения, за разрушение города Будапешта, падет на головы гитлеровской клики палачей и убийц.